Мадлен через 3,5 года после дня А. «Ну что это за возня там у двери? Безобразие! В собственном доме ни минуты покоя! Кто там?» «Это я, Томп». «Томп? Я не знаю никакого Томп». «Хотя голос знакомый». «Кто это Томп?» «Медбрат, который за тобой ухаживает». «Медбрат? Это еще что такое?» «Ах да, какая я глупая! Голос! Это же голос моего Макса! Он вечно шутит, чтобы меня развеселить. Значит, он вернулся? Как я рада!» «Ах, это ты! Как мне тебя не хватало!» «Но он не один. Кто это с ним?» «Нет, скажите, что я сплю. Не может быть, это...» «Это она? Неужто она? Здесь, у меня в доме. Но что она тут делает? Куда она идет?» «Нет, не может быть. Я, наверное, сейчас проснусь. Эта женщина здесь, у меня в доме, и она смеет распускать передо мной хвост, да еще и держится, как у себя дома. Пусть только подойдет. Только подойди ко мне, потаскуха». Она чуть не увела у меня Макса. Она все сделала, чтобы отнять его у меня. Корчила из себя такую тихоню, недотрогу, прикидывалась такой любящей подружкой. А все только, чтобы залезть в постель к моему мужу, предательница. И главное, когда я была беременная. Он клялся, что это было всего лишь раз, что он никогда ее больше не увидит. И вот они вместе. Разговаривают, как будто меня тут нет, как будто я и вовсе не существую. Но что это? Она идет ко мне и еще имеет нахальство мне улыбаться? Ну, я пошла, а ты остаешься с Томп, мама. Я сплю? Или она и правда назвала меня мамой? И вместо Макса она сказала Томп? Мало того, что она сучка. У нее еще и не все дома. Что же это такое делается? Она все-таки подходит ко мне? Ну что, ты меня даже не поцелуешь? Ах, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала, шлюха ты эдакая? На-ка, поцелуй лучше вот это. Ага, получила. Она думает, что может приходить ко мне вот так и отнимать у меня Макса. Сейчас она у меня узнает, почем фунт изюма. «Хочешь еще, мерзавка? Еще по роже захотела?» «Сейчас, сейчас я тебе покажу, ты у меня не так запоешь». «Но почему это Макс меня удерживает? Ей же за дело попало! Мерзавка, сучка! Мама, ну успокойся же! Они что, сговорились? Против меня? Макс ее защищает? Чем это она его приворожила?» «Потаскуха, дрянь!» «Мадлен!» Макс заорал на меня, заорал громко. Макс никогда на меня не орал. Он такой чудесный муж. Почему же он так поступил со мной? Я так люблю его, а он кричит на меня из-за нее. «Ну как же?» «Не может быть!» Он же не бросит меня ради этой потаскушки. Я так боюсь, что он уйдет от меня. Я... Макс мой! Как же ты мог? Горлу подступают слезы. Нет, не могу. Лучше уйду к себе. Нет, не хочу, чтобы Макс видел, как я плачу.